Глава 23. Подробности. Райден Нокс. «Полените дракона? А вот с этого места поподробнее», — напрягся я. «Да нет никаких подробностей», — смущенно отозвалась Алексия. «Просто глупый список и все». «Не такой уж он и глупый», — проницательно отметил ректор. «В него влилась мощная магия, так что давайте разберемся с каждым пунктом. На мой взгляд, закончить академию и выйти замуж — это самое безобидное из всех. Ты училась в ЗАГСе, и твое желание закончить это учебное заведение вполне объяснимо». Алексия почему-то прикусила губу и виновато отвела взгляд в сторону. «Что не так?» — дотошно уточнил Арнус. «Про ЗАГС это ирония была. Шутка. Сильно извиняюсь», — заявила девушка. «Поясни», — сдержанно произнес ректор. «ЗАГС — это не закрытая академия гениальных студентов, а запись актов гражданского состояния. В основном в отделении ЗАГСа приходят для регистрации брака», — сгорая от стыда, пояснила девушка. «У тебя что, все мысли о свадьбе?» — удивился я. На меня кинули обиженный взгляд. «Да что я такого сказал?» «Даже если и так, это нормально. Вполне естественно, что молодая леди мечтает о будущей семье», — вступился за Алексию ректор. «И где же ты тогда училась?» — уточнил я. «Поступила в гуманитарно-педагогическую академию. Специальность — экология и природопользование», — ответила девушка. «Ясно», — произнес Арнус. «Поверь, на боевом факультете учиться куда интересней. Заодно исполнится второе желание. Ты научишься самообороне». «Зачем ты его вообще написала? Ваш мир настолько опасен?» — спросил я. Алексия тяжело вздохнула и повела плечами. «Иногда». «А меня больше всего беспокоит начальный пункт этого списка про домогательство ректора», — отметил Арнус. «Ты вынесла его самым первым, как то, что беспокоит тебя больше всего. Расскажи, что случилось?» Нервно поерзав на кресле, Алексия мрачно ответила. «Ректор Геннадий Иванович Орлов. Именитый профессор-краевед, примерный семьянин, почетный гражданин города. Он вызвал меня к себе в кабинет и отчитал за внешний вид. Заявил, что я слишком вызывающе одеваюсь, и поэтому он обязан провести со мной воспитательную беседу, на которую я должна явиться завтра в 8 утра в мотель «Венера» в комнату номер 12. И пригрозил, чтобы я вела себя хорошо и покладисто, иначе не успею моргнуть, как буду отчислена. Сказал, что мое будущее в моих руках». «Это не просто нарушение преподавательской этики, это преступление», — сочувственно хмыкнул Арнус. А у меня в душе внезапно полыхнуло яростное пламя с диким желанием испепелить краеведа Орлова, который покусился на девичью честь. «Знаю», — грустно кивнула Алексия. «Но я всего лишь пигалица из сельской глубинки, без друзей, без поддержки, одна. Заступиться некому. Из родных только мама, но она далеко». Глаза девушки наполнились слезами. Видимо, она только сейчас осознала, что больше никогда не увидит мать. Дракон внутри меня метался, порываясь обнять и успокоить девушку. Я с трудом усидел на кресле, но в знак поддержки все же накрыл хрупкую руку Алексии своей, невольно отметив нежную бархатистость ее кожи. «Спасибо», — тихо отозвалась девушка. Она не стала вырывать ладонь, отчего мой внутренний ящер неожиданно пришел в экстаз. «И в свой день рождения ты написала первым пунктом желания — решить проблему с домогательствами», — мягко подвел итог Арнус. «Что ж, хорошая новость в том, что теперь у тебя другой ректор, который категорически осуждает подобные действия». «А плохая?» — напряженно уточнила моя подопечная. «Проблема с формулировкой», — На твоем листе была фраза «справиться с домогательствами ректора», так?» — уточнил Арнус. «Верно», — отозвалась она. «Лучше бы там было избавиться от домогательств ректора. Тогда бы все связанные с Орловым неприятности закончились, как только ты переместилась в наш мир. Но ты написала по-другому, и теперь тебе придется научиться справляться с моими противоправными действиями, которые я буду совершать к своему стыду и под давлением чужеродной магии», — сдержанно констатировал Арнус. «Простите». Алексия кинула на него виноватый взгляд. «Что ж, по крайней мере, теперь ты не одна, у тебя есть куратор. Он будет тебя тренировать и опекать. Да и обучение на факультете боевой магии тоже принесет результат. Уверен, уже через полгода ты сможешь справиться с любыми выпадами с моей стороны. У меня будет лишь одна просьба. Постарайся приближаться ко мне как можно реже и желательно без лишних свидетелей. Не хотелось бы, чтобы мое имя было опорочено», — произнес ректор. «Я прошу вас обоих держать этот неприятный момент в секрете». «Да, конечно, я все понимаю», — затрясла головой Алексия. «Ладно», — Арнус устало потер лоб. «Что там еще было в списке?» «Завести кота», — неожиданно пискнула Винни. «Думаю, это простое желание, безобидное», — отметила девушка. «Относительно», — хмыкнул ректор. «Главное, держись подальше от котов-оборотней, а то оглянуться не успеешь, как один из них на тебе запечатлится. Потом не отделаешься». «Ты меня услышал, Нокс?» Он пристально посмотрел мне в глаза. Стоило только представить, как Алексия выходит замуж за котячьего оборотня, как все тело прострелило жгучая ревность. Сам не понял, то ли я что-то ответил, то ли прорычал.